91. Церковь стояла в самом конце длинной улицы. Они почему-то до церкви не доехали, остановились посреди улицы, пошли пешком. Мама взяла Игоря под руку, чего не делала никогда, а Маше под другую. Так он и шел в окружении двух женщин. У самого храма Маша сказала: «Слушай, я так боюсь. Венчаться ж на всю жизнь. Ты что, правда хочешь со мной всю жизнь жить?» Игорь ничего отвечать не стал словами, просто обнял ее, поцеловал. Идущий сзади Свободин, его Игорь позвал быть шафером, буркнул: «Хорош, Гриша, еще часок потерпите, а?» А толстая Оля, Машина коллега, только вздыхала тяжело, в глазах ее сердито светилась мечта. На паперти Игорь и Маша одновременно остановились, почувствовав, что на них кто-то смотрит внимательно, неотрывно. Из машины на них глядела Лайма. После венчания все собирались сразу ехать за город, потому собаку взяли с собой. Лайма никак не могла понять, почему это хозяева не берут ее в такой красивый, пахнущий чем-то сладким и приятным дом, и очень нервничала по этому поводу. От обиды она бы, пожалуй, даже погрызла бы немножечко обшивку сидений, но рядом с машиной остановился нелепо одетый незнакомый высокий человек в очках. От незнакомца веяло таким спокойствием, что Лайма улеглась на заднем сиденье и почему-то решила подремать. Собака видела, как хозяин бросился было к этому человеку, крикнул даже: «Сергей Александрович, откуда? Как? Не может быть!» Но Маша схватила его за руку и увлекла в красивый дом. «Все в порядке», — подумала Лайма и уснула. А спокойный незнакомец постоял еще немного около машины и ушел. Его высокая фигура некоторое время виднелась на длинной улице, пока совсем не исчезла за поворотом. Конец книги. Март 2014 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.